Глава 23. Давиду сообщили, что филистимляне напали на Киилу и расхищают зерно на гумнах. Давид вопросил Господа: «Должен ли я идти? Разобью ли филистимлян?» Господь ответил Давиду: «Иди, ты разобьешь филистимлян и спасешь Киилу». Но люди Давида возразили ему: «Даже здесь, в Иудее, нам страшно. Каково же будет нам идти в Киилу против филистимского войска?» Тогда Давид вопросил Господа снова, и тот ответил: «Да, иди к Кииле. Я предам филистимлян в твои руки». Давид со своими людьми отправился к Кииле и напал на филистимлян. Он угнал их стада, нанес им тяжелое поражение и спас жителей Киилы. Бежав к Давиду в Киилу, Авиафар, сын Ахимелиха, принес с собою эфод. Саулу сообщили, что Давид пришел в Киилу, и Саул сказал: «Бог отдал его в мои руки. Он сам запер себя, войдя в город с воротами и запорами». Саул созвал народ на войну, чтобы идти на Киилу и осадить Давида с его людьми. Узнав, что Саул замышляет зло, Давид велел священнику Авиафару принести эфод. Давид сказал: «Господи, Бог Израиля, твой раб слышал, что Саул хочет идти в Киилу, чтобы разрушить город из-за меня. Выдадут ли меня жители Киилы в руки Саулу? И придет ли Саул, как слышал раб твой? Господи, Бог Израиля, ответь рабу твоему». Господь ответил: «Придет». Давид спросил: «Выдадут ли жители Киилы меня и людей моих в руки Саула?» Господь сказал: «Выдадут». Тогда Давид и его отряд, около 600 человек, покинули Киилу и скитались, где придется. Саул, узнав, что Давид ускользнул из Киилы, отменил свой поход. Давид нашел себе убежище в пустыне. Он поселился в горной Иудее, в пустыне близ Зифа. Все это время Саул пытался его найти, но Бог не выдавал Давида в руки Саула. Давид узнал, что Саул ищет его, чтобы расправиться с ним. Когда Давид находился в пустыне близ Зифа, в Хорше, Иоаннафан, сын Саула, пришел к нему в Хоршу и укрепил в нем надежду на Бога. Он сказал: «Не бойся, моему отцу Саулу тебя не одолеть. Ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым человеком в твоем царстве после тебя. Мой отец Саул тоже понимает это». Они заключили друг с другом союз перед Господом, и Давид остался в Хорше, а Иоаннафан возвратился домой. Жители Зифа пришли к Саулу в Гиву и сказали: «Давид скрывается у нас. Он нашел себе убежище в Хорше на холме Хахила, что к югу от Иешимона. Поэтому пусть царь приходит, когда ему будет угодно, а мы выдадим Давида царю». Саул сказал: «Благослови вас Господь за то, что вы обо мне позаботились. Ступайте же и еще раз все проверьте. Разузнайте, где он находится и кто там его видел». Саул боялся, как бы Давид не обхитрил его. «Установите, в каких убежищах он скрывается, и возвращайтесь ко мне с надежными сведениями. Тогда я пойду с вами, и если он в этой стране, я разыщу его, в какой бы области Иудеи он ни находился». И они отправились в Зиф прежде Саула. Тем временем Давид со своими людьми находился в Маонской пустыне, в той части Аравы, что к югу от Иешимона. Саул со своими людьми отправился искать его. Давиду сообщили об этом, и он спустился к утесу в Маонской пустыне. Узнав об этом, Саул двинулся в Маонскую пустыню в погоню за Давидом. Саул шел по одной стороне горы, а Давид со своими людьми по другой ее стороне. Давид изо всех сил пытался уйти от преследователей, но Саул и его люди стали обходить гору с двух сторон, чтобы окружить и захватить Давида и его людей. И тут к Саулу явился гонец со словами: «Немедленно возвращайся, филистимляне напали на нашу страну». Пришлось Саулу прекратить преследование Давида и выступить против филистимлян. Потому и прозвали это место утесом Махликот.